Ну, как тут определишь? Да еще сквозь стекло. А когда отъедет в сторону дверца, они уже будут рядом. Холодный, покрытый капельками росы борт, толстые заклепки, в иллюминаторах мелькают тени. Давай, ну, открывай же. Совершенно не к месту Алексей вспомнил байку, рассказанную Лупнем про урок и захваченный вертолет, и вновь ощутил приступ дежавю. Помотал головой, прогоняя картинки из прошлой жизни. Дверь поехала в сторону, открывая доступ в кабину. Улыбающееся лицо в обрамлении шлемофона. Они одновременно выхватили пистолеты, одновременно открыли огонь. Пилот повалился назад на приборную доску, штурмана отбросило к противоположной дверце. Картаж запрыгнул внутрь и, увидев силуэт в глубине салона, вдавил спуск. Человек тянулся к сумке. Наверное, там находилось его оружие. Ага, суки, значит, напрочь не готовы оказались к нападению. Никак не предполагали такую возможность. Видимо, полученный по спутниковому телефону условный сигнал снял последнюю настороженность. Все? Трое? Никого больше. Легкость, с которой они завладели вертолетом, вызвала у Карташа чувство некоего неудобства, словно они уничтожили непричастных. Но не может здесь быть непричастных, никак не может. А раз ввязался в игру без правил, будь готов к обращению без всякой жалости. Гриневский и Карташ сидели рядом на земле, под вертолетом. Через поляну к ним шла Маша. «Вот и управились, начальник», — сказал Гриневский бесцветным голосом. «Теперь мы вроде как сказочно богаты. У нас есть вертолет, оружие до дури, полетная карта. Можем лететь на все четыре стороны, пока топливо не кончится. Ну и куда лететь-то? Куда нам теперь деваться с этими ящиками? Что ты скажешь?» «Не знаю», — честно признался Карташ. «Пока не думал об этом. И времени, понимаешь ли, не было. Пошли хоть взглянем на сокровище. Никогда платины не видел. Как она хоть выглядит? Слитки, самородки, куски руды. И что мы с такой прорвой делать будем, а, ребята?» — спросила Маша. «Пошли посмотрим. Сходим еще». Гриневский лег спиной на траву, заложил руки за голову. «Дай чуток отдохнуть». «Итак вот, я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках твоих. Если тебе угодно идти со мною в Вавилон, иди, и я буду иметь попечение о тебе. А если не угодно тебе идти со мною в Вавилон, оставайся. Вот вся земля пред тобою, куда тебе угодно и куда нравится идти, туда и иди». Иеремия, глава 40, стих 4. Конец книги. Ноябрь 2003 года. Читал Юрий Заборовский.